Глава 24. Закон и порядок. Костя, в кабинет на урок хиромантии, который должен вот-вот начаться, прихрамывая на одну ногу и стуча тростью по полу, входит глава лицея. Однако Глеб Ростиславович спешит вовсе не на занятия. Он берет меня за руку и уводит за собой. Мы идем по длинному школьному коридору. Аристократы приехали по мою душу, спрашиваю я, понимая, что директор в курсе дела. Он останавливается возле своего кабинета и берет меня за плечи. Главам всех городских кланов сегодня с утра пришли письма от Парфенова. Задыхаясь, говорит он. «Чего?» — хмурюсь я. «Он написал, что твоя мама стала жертвой санитара, и похищения детей были осуществлены ее руками, хоть и спланированы не ей». «Ну, это же говорит о том, что она ни в чем не виновата». «Потом он пишет, что именно ты снял с матери гипноз, и вместо того, чтобы заявить в милицию, позволил ей сбежать, а детям, запертым в подвале, умереть, понимаешь? А что насчет мамы, больше ничего?» Спрашиваю я в ответ. «Что?» — недоумевает директор. «Что он еще пишет насчет моей матери?» Глеб Ростиславович встряхивает головой, хмурится и отвечает. «Ничего», — хрипит его голос. «Ты меня вообще слышишь, Костя? Глава электроников объявил всем потерпевшим аристократам, что это ты виновен в гибели их детей. Теперь все ясно. Шантажировать ребенка самосудом над его матерью выгодно было только Островскому. Перед кланом Парфенов выставил виноватым меня. Ему нужен был только повод вышвырнуть Константина Ракитского из семьи. И у него это получилось. Но я не снимал гипноз с матери, лгу я. У них есть какая-то цыганка, утверждающая, что именно ты это сделал. Флорика? Черт! Как они вышли на нее? Нет, кажется, я все понял. В этот самый момент директор открывает дверь в свой кабинет. «Проходи», — говорит он и пропускает меня первым. Я вхожу и вижу в кресле сидящего там человека в черном. Он перекатывает зубочистку в другой уголок своего рта. «Здравствуй, Константин. Не ожидал, что мы увидимся так скоро». «Добрый день», — приветствую я и вопрошающим взглядом смотрю на главу лицея. В это время в коридоре звенит звонок, но Глеб Ростиславович и не думает поспешить на урок. Он закрывает дверь на ключ, накладывает на нее щит, затем проходит и садится за свой стол. «Перейдем сразу к делу», — произносит директор, глядя на сидящего в тени Островского. «Перейдем», — кивает тот и достает зубочистку изо рта. «Ты вляпался в большую историю, Костя. Но тебе повезло, что я оказался в вашем городе». «О чем вы говорите?» — выдыхаю я. «Дело в том, что вчера я наведался в гости к Александру Николаевичу Парфенову. Это я уже понял, судя по новостям о том, что меня выставили из клана». «Да, ты действительно сегодня должен был уехать на казачью заставу, Костя. Но я хочу тебя обрадовать. Ты снова получил отсрочку». Я перевожу непонимающий взгляд с работника бюро на директора и обратно. «Сейчас все поймешь». Лаврентий пристает с кресла, чтобы поправить свое пальто, затем садится обратно и продолжает. «Вчера, когда я отдал дело твоей матери Александру Николаевичу, меня приспичило. Знаешь, обычный поход в туалет. Наверняка гостям нельзя просто так разгуливать по поместью электроников, но парнишка, который провожал меня, видимо, новичок». «Переходите к сути», — поторопил Глеб Ростиславович, глядя на мерцающую синим дверь. «Нет времени». Островский глянул на директора, но ничего не ответил. Продолжил свой рассказ. «Когда я выходил, то столкнулся в коридоре с маленькой девочкой, ей год, может быть, полтора. Кажется, она племянница Парфенова. И, скорее всего, она искатель. Но суть не в этом». «Искатель?» — перебил я. «Это дар одного рода, но важно другое. Из рук девочки выпал до боли знакомый кулон. А когда Антонина Павловна, жена Александра Николаевича, накричала на нее за то, что она рылась в чужих вещах, Это навело меня на мысль все-таки проверить, где я видел драгоценность. Я уже понял, что санитар все это время работал на электроников. Я скрестил руки на груди и чертыхнулся. Этим кулоном одаренный гипнотизировал мою мать в первый раз, так? Лаврентий кивнул. «Если прямо сейчас ты поможешь мне закрыть все дыры в этой истории, то я постараюсь выбить для тебя обещанную отсрочку». «Хорошо. Если вы пообещаете, что Александр Николаевич понесет наказание за то, что он сделал моей семье». «Времени у вас не так много, господа», добавил Глеб Ростиславович, выглядывая за шторки на улицу. «Вряд ли, не обнаружив тебя в классе, они просто рассядутся по машинам и уедут». «Сделаю все возможное», — пообещал Островский. Продолжая беседу с Лаврентием, мы раскрыли самую большую аферу, в центре которой оказался я, и пришли к следующим выводам. Оказывается, после того, как Герман принял меня в свой клан и заблокировал отцу кипятка все законные способы избавиться от меня, Александр Николаевич нашел человека с мотивом, санитара, одаренного, каким-то образом связанного с моим отцом, имеющего желание отомстить моей семье. Затем тот загипнотизировал мою мать. Спустя некоторое время я должен был сделать выбор, либо по своей воле уехать на север, либо смириться с тем, что матери больше нет. Однако все пошло не так. А именно в тот день, когда я случайно увидел ее у собора, посаженные ей на хвост менты теперь связывали руки аристократу. И тогда он опустился до того, чтобы сговориться с главой другого клана и запугать меня, подстрелив отчима в подъезде. Но и этот прием не сработал. Дядю Лешу увезли в больницу, а наша война с кипятком продолжилась. В следующий раз Парфенова заставил действовать арест его сына. В то же утро, когда кипятка увезли в бюро по расследованию магических преступлений прямо с вокзала, откуда он должен был уехать, в Питер, Александр Николаевич сказал санитару отдать новый приказ моей матери, чтобы она похищала детей влиятельных людей. И во всех этих сценариях ни одна ниточка не должна была вести к электронику. В этой истории неясно только одно: в какой момент еще одним актером в этой драме стала Флорика. Тогда, когда она остановила меня у собора, и некто узнал, что я ей доверяю. Или уже после того, как она встретилась со мной у дворца спорта, и главной ее задачей стало всего лишь ввести меня в заблуждение, что все пропавшие дети мертвы. В любом случае, все пошло не так, как планировал Парфенов, когда ему пришлось принять меня в клан. И до вчерашнего дня он ждал. Ждал, когда дети умрут. Ждал, когда санитар напишет признание. Ждал, когда сотрудники бюро обнаружат мертвых ребятишек. Ждал, когда аристократы из его клана, лишившиеся самого дорогого, выставят ультиматум и заставят исключить назойливого мальчишку из клана. И тогда-то электроник и должен отомстить за своего сына. А вот приход сотрудника БРМП и защита от властей была ему только на руку. Теперь он мог открыто заявиться в школу и забрать меня прямо с урока, что он сейчас и делал. Все остальные детали уточнит суд. Лаврентий снова сунул зубочистку в зубы. Но предупреждаю сразу. Совершенно не факт, что мы выиграем. Глава клана электроников Александр Николаевич Парфенов лично приехал за мной в школу. Сейчас он стоял на клочке асфальта возле школьного стадиона, который только через лет 5 официально станет стоянкой для автомобилей, окруженный черными иномарками и людьми из клана. Великан держал руки в карманах своего пальто и смотрел сквозь темные очки на дверь заднего входа школы, откуда вот-вот должен был появиться я. Я намеренно обогнал директора школы, который хотел меня вывести. Но спускаясь с четвертого этажа, я оказался гораздо проворнее хромающего старика. Да, с ним я бы был в безопасности. В конце концов, щитник в любой момент мог создать сферу и обезопасить нас от магии или шальной пули. Но я хотел услышать, что скажет мне Парфенов, если мы будем один на один. Открывая дверь, она ударяется о бортик, привлекая внимание электроников. Я медленно поднимаюсь по ступеням, прохожу площадку, где девчонки летом играют в классики, и останавливаюсь перед главой клана. «И все? Так просто?» Ухмыляется великан и приспускает очки, чтобы посмотреть на меня без них. «Вы хотели, чтобы я от вас побегал?» — спрашиваю я. «Я хочу, чтобы ты, сука, знал свое место. И чтобы бросал вызов тем, кто тебе по плечу. Смотри!» Электроник оборачивается вокруг себя. «Еще месяц назад ты чувствовал себя победителем. Мальчишкой, способным манипулировать серьезными людьми. Но вот прошло 30 дней, и кто теперь победитель, а? Запомни. Смеется тот, кто смеется последним. Я надеюсь, мое лицо будет тебе сниться каждую ночь, проведенную на стене. И когда какая-нибудь тварь будет выгрызать тебе внутренности живьем, ты вспомнишь о моем сыне, прикованном к инвалидному креслу, и сдохнешь с его именем на губах. Взять его». Сирены послышались как раз в этот момент. Люди, которые должны были схватить меня, стали неуверенно озираться, выискивая источник звука. Автозак в сопровождении машин с черными номерами остановился на этой же стоянке. Из автомобилей повыскакивали сотрудники БРМП. Они достали свои пистолеты и навели их на людей из клана электроников. Те похватали свои пушки. Я огляделся, школьники облепили окна школы. Все ждали, чем закончится представление. Директор, только-только вышедший на улицу, тоже замер на месте, у самого выхода из школы. Последним из машины вышел Островский. По пути к Парфенову он выкинул очередную зубочистку и достал свое удостоверение. «Александр Николаевич», — произнес он, остановившись перед главой клана электроников, и показал ксиву. «Меня зовут Лаврентий Островский. Вас подозревают в причастности к делу об убийстве детей. Также вы обвиняетесь в похищении человека и в сговоре с особо опасным преступником. Вы имеете право хранить молчание». Островский без прелюдий развернул великана и уронил его на капот. Достал наручники и заковал в них подозреваемого. На удивление, тот совершенно не сопротивлялся. Затем майор подозвал двух людей, чтобы те увели Парфенова в автозак. «Если вы не собираетесь составить компанию преступнику, я рекомендую и вам попрятать пушки», — сказал сотрудник бюро. «Садитесь в автомобили и уезжайте». Пауза. Один дрогнувший палец на спусковом крючке, и начнется перестрелка. Финал будет непредсказуем. В полной тишине школьная дверь снова ударяется о бортик. Но никто, кроме меня, не обращает внимания на этот звук. Однако я поворачиваю голову и вижу, как парнишка с черными волосами и в круглых очках, даже не накинувший пальто, идет в нашу сторону. «Уберите оружие!» — рявкает Яблонский под стать своему отцу. «Вы че, оглохли?» Всеволод вырывает у одного из парней пистолет. В его глазах мелькают молнии, и еще три человека выпускают стволы у себя из рук, пораженные током. «Вы знаете, что я истинный глава нашего клана, наследник рода, который испокон веков стоял во главе электроников, даже когда никто еще не знал, в чем наша сила. И в новых обстоятельствах я снова получаю свою власть. Моя бабка будет регентом до тех пор, пока мне не исполнится 18. А теперь, если вы не хотите поплатиться своими головами за неповиновение, опускайте, я сказал, пушки!» Вот он, настоящий сын своего отца, получивший власть. Один Парфенов уходит, приходит другой. Остается только надеяться, что его благодарность мне оставит ребенка человеком. Электроники медленно опускают пистолеты. «Хорошо», — довольно выдыхает Яблонский. «А теперь садитесь в машины и уезжайте». «Да, господин», — отвечает один из людей клана. Рыжий громила с веснушками, а затем он поворачивается к остальным и огрызается. «Вы чё, оглохли, вашу мать? По машинам!» Электроники свернулись быстро. Моторы завелись один за другим, и автомобили покинули стоянку возле школы. Сотрудники из бюро сделали это следом за ними. Яблонский, проводив взглядом своих людей, подмигнул мне и пожал руку. «Спасибо, Костя», — сказал он. «Я твой должник». «Рад был помочь», — улыбнулся я. «А насчет долга? У меня действительно есть одна просьба. Подписи твоей бабушки будет достаточно. Но об этом потом. Возвращайся в класс, я еще задержусь». Яблонский кивнул, бросил недоверчивый взгляд на Островского, идущего в мою сторону, и скрылся за дверями школы. Директор последовал его примеру. «Поздравляю, Костя!» Лаврентий сел передо мной на корточке. Я видел свое отражение в линзах его темных очков. «Тот, кто превратил твою жизнь в ад, на какое-то время оставит тебя в покое». «На какое-то время?» «Ну да. Как я и сказал, совершенно не обязательно, что Парфенова теперь осудит. Нужно отыскать всех свидетелей, найти доказательства, избежать давления на судью. В общем, это далеко не конец. И тебе бы очень повезло, если бы к тому времени, когда у бывшего главы клана электроников появится возможность отомстить, ты был в безопасном месте. Теперь ничто не остановит аристократа. Он просто убьет тебя, ты же понимаешь. Вы снова намекаете на то, что мое место на казачьей заставе? Я говорю прямым текстом. Я понимаю, что сегодня вы только выполняли свой долг и не отступитесь от идеи выставить меня из города. Я не строил иллюзий, что маленькая общая победа сделает из нас друзей. Но, как я уже сказал, я сделал длинную паузу. Я не темный и понятия не имею, о чем вы говорите. Тогда Островский безнадежно улыбнулся и встал с корточек, достал свой излюбленный предмет и сунул в зубы. Надел на руки черные перчатки. «Молись, чтобы, когда это начнется, я был рядом, иначе пострадает много людей». Человек из бюро развернулся и пошел к машине. Когда он сел на заднее сиденье, водитель дал по газам, и последний автомобиль покинул школьную стоянку. «Да, Островский от меня не отстанет. Сегодняшний случай лишь доказал это. Лаврентий мог позволить Парфенову избавиться от меня. Но тогда он терял главного свидетеля по делу, которое не менее важно. Поэтому решил сыграть за мою команду, прежде чем объявить мне войну. Ладно, по крайней мере, одной проблемой меньше. После всех событий я вернулся в класс, как ни в чем не бывало. Жаль, только урок уже подходил к концу, и Глеб Ростиславович успел только проверить домашнее задание и выдать новое. Весь этот день я чувствовал себя королем. Не потому, что все от малолеток до учителей теперь каким-то особым взглядом провожали меня и перешептывались, видя в коридоре. Больше всего меня грела очередная победа над Парфеновым и справедливость, которой, мне казалось, нет в этом мире. Надеюсь, его будут судить по всем законам и не дадут избежать наказания. Этим вечером я пригласил Серого и Жендоса ко мне в гости. Пока они играли в Лего, которое я купил накануне, я сидел на диване за их спинами и раздумывал о том, что делать дальше. Я уже очень близок к тому, чтобы подать заявление на регистрацию собственного клана. После того, как бабушка Яблонского поставит подпись, мне останется добыть только две, и дело в шляпе. Конечно, легкой прогулкой это не будет. Турнир, тренировки. Придумать, как все-таки мне заявиться на него. Я точно знаю, что многим я успел перейти дорогу, и они ни за что не дадут своего согласия. Но не меньше меня волнует судьба Глобуса. Судьба мамы и Машки в Питере, возможность вызвать на дуэль Аркадия Суворова и завоевать руку своей будущей жены. Еще и этот знак темного. Когда эта темная энергия даст о себе знать? В безопасности ли Серый Жендосом сейчас, находясь рядом со мной? М-да, это далеко не конец. Жуткий грохот и следом появившаяся вспышка за окном заставили весь дом задрожать. Буквально. «Что это?» Серый вскочил на ноги. Я не успел заметить, как Жендос сделал это, но он уже стоял на подоконнике и высовывал голову на улицу. «Пацаны!» — завизжал он. «Там монстр! Монстр!» Я забрался к товарищу и тоже высунулся в форточку. Благо, наши размеры позволяли. «Ха-ха!» — восторженно ржал Жендос. «Смотри, какая тварь! Сейчас нужные люди приедут сюда и подстрелят чудовище!» Люди, возвращающиеся с работы с пакетами в руках и заметившие монстра во дворе, бросали все и бежали наутек. «А сколько времени?» Я обернулся к Серому. Умник стоял внизу, и даже желания у него не было забраться к нам и посмотреть, что там. 8, ответил он. «Черт! В это же время, примерно месяц назад, монстры прорывались в этот мир. И вот снова. Дело точно во мне». пацаны!» На этот раз не восторженно, а жутко завизжал Жендос. «Она поднимается сюда! Сюда!» Я выглянул в форточку и увидел, как тварь, пробивая кирпичи и цепляясь за стену, лезет прямо на пятый этаж.